В этом пункте наметились различия между близкими гештальтистом-психологами из Киттингенской лаборатории, считавшими неправомерным выходить за пределы свидетельств самонаблюдения, и гештальтистским триумвиратом, который надеялся перестроить психологию по типу физики. Сказанное проливает свет на несколько странный факт. Первый программный труд «Гештальт-психологии», принадлежавший Келлеру, был посвящен вопросам физической химии и назывался «Физические гештальты в покое и стационарном состоянии», 1920 год. Психолог, занимавшийся до этого акустическими ощущениями и зоопсихологией, обратился к коллоидной химии не из-за прихотливых изменений в профессиональных интересах. Теория гештальта не могла претендовать на серьезную роль без естественно-научного обоснования. Поэтому она и начинается с келлеровской книги о физических гештальтах. Келлеру и его научным друзьям представлялось, что принцип гештальта, единый для различных порядков явлений, позволит по-новому решить психофизическую проблему, приводя сознание в соответствие с физическим миром и в то же время не лишая его самостоятельной ценности. Это решение выразилось в понятии изоморфизма. Изоморфизм означает, что элементы и их отношения в одной системе взаимно однозначно соответствуют элементам и их отношениям в другой. Физиологическая и психологическая системы, согласно гештальтистской гипотезе, изоморфны друг другу, подобно тому, как топографическая карта соответствует рельефу местности. Вслед за работой Келлера о физических гештальтах вышла книга Ковки «Основы психического развития», 1921 год, а затем программная статья Вертгеймера «Исследования, относящиеся к учению о гештальте», 1923 год. Страница 241. В этих работах была изложена программа нового направления, которое организовало свой журнал «Психологическое исследование». До его закрытия при гитлеровском режиме вышло 22 тома. Келлер занял после Штумфа кафедру в Берлинском университете. Гештальтистскому триумвирату был близки доцент этого университета Курт Левин, создавший самостоятельную школу. Невролог Курт Гольдштейн и другие. 20-е годы ознаменовались серьезными экспериментальными достижениями гештальт-психологии. Они касались главным образом процессов восприятия, притом зрительного. Было предложено множество законов гештальта. Их насчитывали 114. К ним, в частности, относились уже знакомые нам фигура и фон, и транспозиция, реакция не на отдельные раздражители, а на их соотношение. Принцип транспозиции иллюстрирует следующий модельный эксперимент, проведенный Келлером над курами, у которых вырабатывалась дифференцировка двух оттенков серого цвета. Куры научались клевать зерна, разбросанные на светлом квадрате, отличая его от находившегося рядом темного. В контрольном опыте тот квадрат, который послужил положительным раздражителем, оказывался рядом с еще более светлым квадратом. Куры и выбирали этот последний. Они таким образом реагировали не на абсолютную светлоту, а на соотношение светлот, но более светлые. Их реакция по Келлеру определялась законом транспозиции. Были предложены другие законы. Так, под прегнантностью имелась в виду тенденция воспринимаемого образа принять законченную и, так сказать, хорошую форму. Сделать более простой или более упорядоченной. Константность означала постоянство образа вещи при изменении условий ее восприятия. Если первоначально свои критические стрелы гештальтисты направляли против традиционной атомистской трактовки сознания, то в дальнейшем, как уже говорилось, их главной мишенью стал бихевиоризм. Пытаясь показать его односторонность, неспособность охватить своими объяснительными понятиями образно-смысловую регуляцию поведения, гештальтисты, однако, сами оказались беспомощными перед этой регуляцией, ибо они, как и их противники, разъединили образ и действие. Ведь образ у гештальтистов выступал в виде сущности особого рода, подчиненной собственным имманентным законам. Его связь с реальным предметным действием оставалась ничуть не менее загадочной, чем соотношение между действием и образом у бихевиористов.